Мечи. Масть мечей символизирует интеллект, разум и холодный расчет. Чаще всего здесь нет места сантиментам, а преобладание мечей в раскладе указывает на период борьбы, противостояния, время решительных действий и завоеваний. Мечи связаны со стихией воздуха и проявляются в ситуациях, подобно порывам ветра, резкостью и способностью преодолевать препятствия. Мышление, интеллектуальная работа, логика и аргументы также находятся в ведении этой масти. Туз мечей. Как и любой туз, эта карта указывает на наличие потенциала и новой возможности. Однако потенциал здесь прежде всего военный, боевой. Карта указывает на наличие у вопрошающего силы и воли, на скорое прояснение ситуации и советует быть готовым к борьбе. Символика карты. Корона на мече. Корона – символ власти. В этом аркане она венчает лезвие меча, намекая на то, что лидерство получено силой. Золотой дождь. 6 капель золотого дождя на этой карте. Отсылка к другому аркану масти мечей – шестерки. Капли находятся по разные стороны лезвия, намекая на возможность выбора, ухода от конфликтной ситуации, если она слишком острая. Рука, сжимающая эфес. Меч на тузе показан в положении призыв к бою. Рука сжимает рукоять меча крепко и решительно, готовясь перейти в нападение. Горы. Горный хребет с острыми пиками на изображении указывают на стремление наверх и амбиции, которые могут столкнуться с препятствиями. Туз мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Прояснение ситуации, открытие истины. Совет использовать факты и логику. Может указывать на опасную ситуацию, физическую угрозу. Расклад на семейные отношения и любовь. Прямой разговор, освобождение от иллюзий. Бескомпромиссная страсть, завоевание объекта любви. Расклад на работу и финансы. Жесткие меры, необходимость отсечь лишние траты. Профессиональный вызов и карьерный рост в случае принятия его. Интеллектуальная работа. Определение вида магического воздействия. На кверенте есть негатив, пробитая энергетика. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, проявится на ментальном плане. Тройка мечей. Пожалуй, это самый тяжелый аркан в колоде Таро. Он означает крах планов, душевную боль, болезненное расставание. Старинное название карты – «Три кручины», и традиционно считается, что следует вытянуть к тройке мечей три дополнительных карты, чтобы понять, в чем эти кручины заключаются. Символика карты. Сердце. На карте изображено сердце, пронзенное тремя мечами. Слишком много для одного сердца. Боль и душевные терзания очень велики. Грозовые тучи. Тучи, из которых льется дождь, символизируют подавленное настроение, слезы по утраченному или не сбывшемуся. Тройка мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Плохая новость, болезненное испытание, проверка на прочность. Утрата иллюзий. Травмы, болезни, депрессия. Расклад на семейные отношения и любовь. Разрыв отношений, развод. Любовный треугольник, развод. Безответные чувства. Расклад на работу и финансы. Потеря крупной суммы. Угроза банкротства, тяжелое материальное положение. Увольнение, расторжение договоров. Определение вида магического воздействия. Приворотное воздействие, обряды на тоску. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал сработает в негатив, не так, как планировалось. Четверка мечей. Карта отрешенности и опустошения. Передышка от боя, вынужденная, но необходимая, чтобы восстановиться. Аркан, как правило, свидетельствует о периоде покоя после перенесенного стресса. Но покой этот воспринимается как изгнание, ведь к нему привело осознание бессмысленности борьбы или полная потеря сил. Символика карты. Три меча на стене. Три меча нависают над неподвижным воином. Они перекликаются с изображением предыдущей карты – тройки мечей. Воин спит или мертв, а лезвие нацелено ему в голову, горло и сердце. Несмотря на тревожность и угрозу, мечи не двигаются, по крайней мере до тех пор, пока воин не сделает попытку встать. Меч воина. Четвертый меч лежит рядом с воином. Это его оружие, которое в ближайшее время ему не понадобится. Молитвенные руки. Руки воина сложены в молитвенном жесте, намекая, что воин вовсе не бездействует. Он обращается к высшим силам с просьбой помочь ему пережить это заточение. Витраж. На этой монохромной карте есть яркое пятно. Витраж церкви, где лежит воин. Фигура на нем будто бы благословляет лежащего воина, отвечая на его мольбу. Четверка мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Застой в делах, отсрочка на неопределенный срок. Необходимость отдыха, уединения и отрешенности от забот. Болезнь, затворничество, уединение. Расклад на семейные отношения и любовь. Одиночество, отсутствие чувств, нежелание вступать в отношения. Отдаленность от партнера, отсутствие эмоциональной связи. Расклад на работу и финансы. Застой в финансовых вопросах. Вынужденная экономия. Потребность уйти в отпуск, взять паузу от работы. Определение вида магического воздействия. Порча на одиночество. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Пятерка мечей. Старинное название пятерки мечей – пустые победы. Это ощутимо негативный и опасный аркан, который говорит о вероломстве, предательстве и беспринципности. Потери очевидны, а выигрыш сомнителен и не принесет ничего, кроме разочарования. Выпадая в раскладе карты итога, пятерка мечей указывает на бесполезность борьбы и даже отказ от нее, потому что победа достанется слишком дорогой ценой. Символика карты. Два меча в левой руке. Мужчина на переднем плане хитро и самодовольно улыбается, что контрастирует с двумя другими персонажами, уходящими с поля битвы в печали. В руках победителя два меча, которые намекают на двойственность ситуации, как в двойке мечей. Меч в правой руке. Третий меч мужчина держит в правой руке, таким образом показывая, что готов сражаться снова, чтобы остаться при своем. Опасность не миновала. Нападение может случиться в любую минуту. Мечи на земле. Еще два меча лежат у ног центральной фигуры. Это оружие, брошенное проигравшими. Итого у персонажа карты пять мечей, которые он отнял у других. Но к чему ему столько оружия здесь и сейчас? Ведь он не сможет воспользоваться всеми трофеями одновременно. Море. Море, как и на всех арканах, символизирует глубокие эмоциональные переживания. Оба проигравших персонажа повернулись к нему лицом. Грозовое небо. Готовые пролиться дождем тучи подчеркивают напряженность ситуации. Пятерка мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Стресс, враждебно настроенное окружение. Интриги, обман, подлый поступок. Победа слишком дорогой ценой. Расклад на семейные отношения и любовь. Измена и предательство, возможно, из мести. Ссоры и расставания. Обман с эгоистичными целями. Расклад на работу и финансы. Финансовые потери. Споры из-за денег. Проигрыш конкуренту. Определение вида магического воздействия. Указывает на порчу из мести. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал или сработал в негатив. 6 мечей. Шестерки в Таро говорят о гармонии, но масть мечей во все вносит напряжение. Появление этого аркана в раскладе сулит выход из положения, момент перехода, однако совершается он, как правило, с тяжелым сердцем. Тем не менее, это освобождение, а значит, улучшение ситуации. Хоть персонажи на изображении еще не осознают этого, ведь стоящие вертикально мечи заслоняют им обзор. Символика карты. Перевозчик. Перевозчик – фигура мистическая, по аналогии с мифологическим Хароном. Он соединяет два мира. Эти миры могут быть, к примеру, миром мертвых и миром живых, или периодом скорби и временем благополучия. Скорбящая женщина. Женщина, сидящая в лодке, печальна. Голова ее опущена, плечи сгорблены. Но все ее потери позади. Она оплакивает их, что и положено делать с потерями. Но все же у нее есть ребенок, а значит, есть смысл жить дальше. Лодка. Лодка – это твердая опора посреди реки, символизирующая душевные переживания. Тот ресурс, который поможет преодолеть метафорический или реальный путь с одного берега на другой. Сад на горизонте. На другом берегу, к которому направляется лодка, виднеются зеленеющие сады. Они говорят о надежде на лучшее и перспективах. Шестерка мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Перемена направления в развитии ситуации. Может указывать на отъезд или путешествие. Конец тяжелого периода. Выход из кризиса. Расклад на семейные отношения и любовь. Указывает на разделяющее людей расстояние. Возобновившееся равновесие в паре после разногласий. Примирение. При указывающих на это соседних картах расклада предвещает расставание. Расклад на работу и финансы. Избавление от финансовых обязательств. Работа на дому. Фриланс. Смена места работы. Определение вида магического воздействия. Указывает на процесс чистки от порчи и негативного воздействия. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу, и результат скоро проявится. 7 мечей. 7 мечей – карта тактики и тайной борьбы. Описываемая ею ситуация скрыта от глаз. Цель достигается обходными путями. Чаще всего карта указывает на то, что вопрошающего пытаются обмануть, провести. Или же советует не идти напролом и избегать открытого противостояния. Символика карты. Взгляд назад. Человек на карте крадется прочь из лагеря, уносит в руках охапку мечей и оглядывается назад, проверяя, нет ли за ним погони. Он хочет уйти незамеченным, а значит, совершил что-то такое, о чем не должны узнать обитатели лагеря, по крайней мере до тех пор, пока персонаж не уйдет на дальнее расстояние. Шатры. Шатры на заднем плане похожи одновременно и на ярмарочные балаганы, и на палатки воинов. Что это за лагерь в действительности, расскажут другие символы на изображении. 5 мечей. Человек несет 5 мечей, причем держит их не за эфесы, а за лезвие, не боясь порезаться. Это показывает, что в выбранном им плане есть определенный риск. Воины. На дальнем плане видны силуэты совещающихся воинов. Значит, яркие шатры у лагеря – всего лишь прикрытие, обман. Бесшумная поступь. Человек идет на цыпочках, стараясь ступать бесшумно. Еще один символ его осторожности и желания действовать тайно. Семерка мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Для достижения цели следует мыслить нестандартно. Шанс воспользоваться ситуацией в свою пользу. Неподходящее время для конфронтации. В споре стоит промолчать. Расклад на семейные отношения и любовь. Неискренность – скрытые мотивы партнера. Ревность, слежка, подозрение в измене. Манипуляции. Расклад на финансы. Финансовые махинации, незаконные действия, аферы. Необходимость выработать тактику в рабочем процессе. Вероятность попасться на уловки мошенника. Определение вида магического воздействия. Вероятность крадников, обрядов на отнятие чего-либо. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Восьмерка мечей. Карта, указывающая на затруднительное положение. Традиционное ее толкование. Не свобода, ограничение. Нестабильная ситуация, в которой пока нет вектора движения ни вперед, ни назад. Все восьмерки Таро символически связаны со старшим арканом силы. И именно восьмерка мечей показывает на невозможность этой силой воспользоваться. Символика карты. Повязка. Повязка на глазах женщины указывает на слепоту и невозможность увидеть полную картину происходящего. Связанные руки. Женщина связана, однако ничто не мешает ей сбросить с себя путы. Тем не менее, она этого не делает, словно не желая спасаться. Болото. Под ногами пленницы болото. Зыбкая почва, символизирующая нестабильность положения. Крепость. На заднем плане видна крепость, откуда, вероятнее всего, сбежала пленница. Это означает, что основная опасность позади. Осталось лишь сбросить с себя оковы и устремиться навстречу свободе. Восьмерка мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Ограниченные возможности. Упадок сил, депрессия. Давящие на вопрошающего обстоятельства. Расклад на семейные отношения и любовь. Созависимые отношения. Одиночество, нежелание что-то менять в жизни. Недопонимание между людьми. Расклад на работу и финансы. Стесненность в средствах. Неподъемные финансовые обязательства. Конфликт на работе. Определение вида магического воздействия. Порчи на болезнь, депрессию и точку застарелый негатив. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Девятка мечей. Девятка мечей – карта страха, мучительной тревоги и отчаяния. Она крайне редко предвещает действительную угрозу и указывает в основном на тяжелое психологическое состояние, вызванное обстоятельствами. Однако переживания эти так сильны, что аркан считается одним из самых неблагоприятных во всей колоде Таро. Символика карты. Мечи в воздухе. Все мечи на этой карте направлены в одну сторону, однако не на самого персонажа карты. Это означает, что реальной физической угрозы нет. Проблема психологического характера. Поза отчаяния. Женщина закрыла лицо руками, погрузившись в переживания, и не видит ничего вокруг. Знаки зодиака. Одеяло, которым укрыта женщина, имеет необычную расцветку. На нем изображены знаки зодиака. Одеяло – символ защиты и уюта. Знаки зодиака указывают на то, что во всем есть порядок и система. Нужно только вспомнить об этом в моменты отчаяния. Девятка мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Неприятные переживания, депрессия, обострение тревог и страхов. Болезнь, физическое недомогание, панические атаки. Неудачи и срыв планов. Расклад на семейные отношения и любовь. Одиночество, тирания, любовь и ненависть одновременно. Неспособность простить партнера. Расклад на работу и финансы. Потеря имущества, неудачные вложения, траты. Профессиональные неудачи, провал проекта. Определение вида магического воздействия. Негатив, направленный на тоску и саморазрушение. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Десятка мечей. Карта, предвещающая окончательный конец чего-либо. Как правило, переносимый достаточно тяжело, потому что вместе с болью приходит осознание, что исправить ничего уже нельзя. Хорошая новость – мучениям конец. Как и все десятки, десятка мечей завершает числовой ряд и сигнализирует о резком конце сложившейся ситуации. Символика карты. Ночное небо. Время суток на карте – ночь. Это символизирует и ночь астрономическую, и ночь души. Настало самое темное время, которое нужно просто пережить. За ночью всегда следует рассвет, и на изображении это тоже видно. Занимается заря. Скоро черная полоса кончится. 10 ран. Все 10 мечей воткнуты в тело несчастного, символизируя апогей страданий, крайнюю точку. Хуже уже не будет. Море. Вода указывает на душевные муки. Море спокойно, значит, и они скоро улягутся. Десятка мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. То, что разрушено, не подлежит восстановлению. Разрыв с прошлым, сжигание мостов. Может указывать на ухудшение здоровья и необходимость хирургического вмешательства. Расклад на семейные отношения и любовь. Прекращение отношений, развод, разочарование в любви. Расклад на работу и финансы. Увольнение, закрытие проекта. Период безденежья, нехватка средств. Определение вида магического воздействия. Серьезные порчи, негатив на провал планов, болезни, отворот от семьи. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал или сработал в негатив. Паж мечей. Фигуру на этой карте можно было бы назвать разведчиком. Паж мечей – это человек, который добывает сведения. Его задача – быть бдительным, выяснить все необходимые факты. Как и все пажи, он символизирует новость, новую информацию. Символика карты. Ласточки. Ласточки – это птицы, которые в ясную погоду летают высоко, а перед грозой опускаются к земле. Они очень тонко чувствуют все перепады погоды и ведут себя соответственно ситуации. Этот символ намекает на необходимость быть бдительным и внимательным ко всему, что происходит вокруг. Дерево. Одиноко стоящее дерево гнется от сильного ветра. Все происходит стремительно. Длинные волосы. Паж юн и длинноволос. Это не значит, что он глуп. Просто ему пока не хватает опыта. Но он, судя по решительному выражению лица, намерен его обрести, не откладывая. Облака. Облака, как и ласточки в небе, намекают на нестабильность ситуации. Мечи – стихия воздуха. А воздух подвижен и изменчив. Паж мечей в раскладах. Расклад на события. Дела, связанные с риском. Необходимость поиска новой информации. Обучение. Получение неожиданного известия. Расклад на семейные отношения и любовь. Соперник в любви. Несерьезные незрелые отношения. Конфликты и выяснение отношений. Расклад на работу и финансы. Необходимость проанализировать финансовое положение прежде, чем браться за что-то новое. Скромный заработок, небольшой доход. Определение вида магического воздействия. Может указывать на способности к ясновидению и прорицанию. Магического негатива нет. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей редко бывает проходной картой в раскладе и, как правило, указывает, что обстановка накалена до предела. Фигура на аркане несется в бой, очертя голову, не думая о последствиях и беспрекословно веря в свою правоту. Если речь идет о человеке, то он остер на язык и обладает интеллектуальным превосходством, которое помогает достигать целей. В раскладе на ситуацию карта указывает на то, что события происходят очень быстро, стремительно развиваются. Символика карты. Жест атакующего. Рыцарь поднял меч и атакует, демонстрируя напор и агрессию. Время мирных переговоров прошло, и столкновение неминуемо. Соколы. Рыцарь облачен в доспехи, на которых накинуто красное сюрко. Гербовая накидка, обозначающая принадлежность рыцаря королевскому двору. На накидке изображены соколы, известные своей скоростью и стремительностью. Бабочки. Попона коня украшена бабочками, символами возрождения и трансформации, а также скоротечности бытия. Рыцарь мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Срочная поездка. Опрометчивый поступок. Конфликтная ситуация, возникшая на ровном месте. Расклад на семейные отношения и любовь. Горячая голова и холодное сердце. Отсутствие глубоких чувств, эгоизм. Ссора между партнерами. Яркие, но очень непродолжительные отношения. Расклад на работу, финансы. Быстрые сделки и быстрая прибыль. Расточительство, импульсивные траты. Определение вида магического воздействия. Негатив, направленный на оморочки и введение в заблуждение. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал не сработал. Королева мечей. Королева мечей – это властная женщина с чувством собственного достоинства. Традиционно у нее не слишком хорошая репутация, ведь, появляясь в раскладе, она предвещает горький опыт и эмоционально разрушительную критику. Но есть и положительная сторона. Если аркан выпадает в качестве сигнификатора вопрошающего, то указывает на холодное сердце и острый ум, личность, буквально облаченную в броню. Такого человека не просто ранить, он практически неуязвим. Также королева мечей является указанием на ведьмовские способности и колдовство. Символика карты. Ласточка. Этот символ встречается во всех придворных картах масти мечей. Но в карте королевы мечей он особенно важен. Ласточка летает высоко. Это значит, что погода ясная, дождя не предвидится. Символ указывает на важность ясности мышления. Корона из бабочек. На голове королевы необычный венец. Корона сделана в виде бабочек, раскрывших крылья. Бабочки здесь выступают символом целеустремленности и упорства. Подобно мотылькам, несмотря на опасность стремящихся к свету. Облака на мантии. Мантия королевы намекает на ее женственную суть, связь со стихией воды. Но здесь вода заключена в облака, указывая на контроль и сдерживание эмоциональных порывов. Поднятая рука. Левая рука поднята к небу. Это роднит ее с фигурой, которая предстает на старшем аркане правосудия. Королева словно держит на ладони невидимые весы, готовы принять верное решение. Королева мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Контроль над собой и ситуацией в целом. Столкновение с жесткой критикой и требование соблюдать правила. Сильное влияние на ситуацию авторитетной женщины. Порча, сглаз, магическое воздействие. Расклад на семейные отношения и любовь. чаще указывает на одиночество. Холод и отстраненность в отношениях. Появление серьезно настроенной соперницы. Расклад на работу и финансы. Методический труд, логические задачи, интеллектуальная работа. Завышенные требования работодателя. Необходимость получения консультации от специалиста, чаще юридической направленности. Определение вида магического воздействия. Магическое воздействие, произведенное ведьмой. Порчи, остуды. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу. Король мечей. Король мечей в раскладе указывает на то, что настало время принять волевое решение. Это карта чистого интеллекта и индикатор способности ясно мыслить, руководствуясь логикой и аргументами. Как и королева мечей, король имеет прямую связь с арканом справедливость и указывает на хорошие перспективы в деловой сфере, акцентируя стратегическое мышление. В качестве сигнификатора может обозначать некую персону, облеченную большой властью. Символика карты. Бабочка. На троне короля изображены бабочки. Как и в случае с королевой, этот символ здесь говорит о целеустремленности и бесстрашии. Психея. Над левым плечом короля изображена мифическая психея, символ бессмертной человеческой души. Капюшон. Под королевской короной капюшон, скрывающий волосы. Это символ аскезы, самоограничения и дисциплины. Деревья и штормовые облака. На горизонте виднеются высокие, прямо стоящие деревья и кучевые облака, которые появляются на небе в холодную и ветреную погоду. Погода недружелюбна, но деревья не гнутся от ветра, символизируя стойкость и непоколебимость. Король мечей в раскладах. Расклад на ситуацию. Способность принять нужное решение в нужное время. Совет разработать четкий план действий и придерживаться его. Может указывать на авторитетного человека, который способен оказать помощь и поддержку. Расклад на семейные отношения и любовь. Партнер, который скрывает любые проявления эмоций. Брак по расчету. Охлаждение в отношениях, отсутствие чувств. Расклад на работу и финансы. Независимое предпринимательство. Трудная, но интересная работа. Стабильный доход. Определение вида магического воздействия. Магическое воздействие, которое повторяется с определенной регулярностью. Диагностика проведенного ритуала. Ритуал запустился в работу.